Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава первая, часть шестая. Что удивительного, когда божественный промысел и его праведный суд употребляет злых людей как бы в качестве орудия для совершения его святой воли. Когда и самые дьяволы исполняют это дело, говорит святой Григорий, делается это по чудному устройству милости Божией, по которому тем же самым средством, которые злобный враг употребляет для искушения нашего сердца, чтобы погубить нас, милосердный Создатель наш пользуется для исправления нашего, чтобы оживотворить нас. В первой книге царств говорится о царе Сауле. «И было, на другой день напал злой дух от Бога на Саула». В другом же месте о том же духе выражено: «И давляше его, Саула, дух лукавых от Господа». Первое царство, 18:10. Как же согласить оба этих выражения? Злой дух от Бога, лукавый дух от Господа. Если злой или лукавый дух, то он не Божий дух, а если Божий, то он не злой дух. Места эти сами себя объясняют. Дух этот называется злым или лукавым, потому что он был желанием развращенного сердца Саулова. Он мучил и душил последнее. Духом же Божиим или от Бога назван потому, что он был послан Богом в наказание Саула за его грехи. Для вразумительного понимания текстов Святого Писания, подобных вышеозначенным, приводим изъяснение блаженного Августина на библейское выражение «правии сердцем». Что значит «правии сердцем» или, короче, «правое сердце»? На этот вопрос Августин отвечает: «Правии сердцем – суть, не сопротивляющаяся Богу». Вникните, возлюбленные, и поймите смысл, заключающийся в выражении «правое сердце». Но для этого необходимо знать, какая разница между правым и лукавым сердцем. Всякий человек, невольно страдающий, терпеливо переносит все. Обиды, печали, труды, укоризны и тому подобное, веря, что так угодно Богу, и, подобно Иову, не дает безумия Богу, то есть не произносит ничего неразумного о Боге, будто бы Бог не знает, что делается и творится в мире. Одного наказывает, другому прощает вины и оказывает милость. Такой человек есть правый сердцем. Напротив, строптивы, развращены и несмысленны сердцем те, которые обо всем, что встретилось им потерпеть, неприятного или злостного, говорят: «Мы страдаем несправедливо, вменяя это Богу, по воле которого они страдают», или, если не дерзают явно приписывать несправедливости Богу, то не верят в промысел Божий о мире и таким образом отнимают у Бога мироуправление. «Не может он сделать неправды», — — говорят они. «Однако же несправедливо то, что я страдаю, а другой не знает никакой беды. Я знаю, что я грешен, но сказать правду, есть же и горшие меня грешники. Но они веселятся, а я страдаю. То несправедливо, что худшие меня живут во всем изобилии, радости и удовольствия, а я, хотя и без порока или мало чем грешен, живу в величайшей скорби и во всегдашних нападениях и обидах. А это есть явно несправедливость, и то мне хорошо известно, что Бог не творит неправды, а неправда существует в мире, потому заключаю, что Бог не управляет делами человеческими и не имеет о нас своего промышления. Неправие сердцем, то есть развратившееся в сердце своем, держится трех ложных мнений. Первое – или что нет Бога. Второе – или Бог неправеден, если ему все то, о чем обыкновенно говорят развратники развращенные, есть благоугодно и любо, и он все то допускает. Третье – или Бог не управляет делами людей и не имеет никакого о них попечения или заботливости. Эти три мнения ложны и составляют величайшее нечестие против Бога. Продолжим, братья возлюбленные, нашу речь о правых сердцем. Тот еще есть правый сердцем или в сердце своем, кто в счастье или несчастье благодарит Бога, говоря словами праведного Иова: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Иов 1:21. Заметьте, любезные братья, чтобы вы никогда не говорили: «Это мне дьявол сделал, это несчастье нанес коварный враг». Но все, что делается с тобою, и доброе, и злое, приписывай Богу своему. Знай, что дьявол не может ничего тебе сделать, если Вышний Бог, имеющий власть жизни и смерти, не попустил ему чего-либо учинить тебе для твоей казни или исправления твоего. Казни попускает Бог для нечестивых, безбожников, сознательно поступающих против своей совести, явно отвергающих истину. Исправление же попускает для погрешивших в чем-либо сыновей. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. И ты не надейся остаться без наказания, если только не думаешь быть отчужденным от небесного наследства. Бьет всякого сына, которого принимает, признает наследником, так ли? Всякого ли? Где ты хотел скрыть себя от наказания? Всякого бьет непременно. Никто не изъят от наказания. Да будет тебе известно, что сам единородный Сын Божий, не совершивший никакого греха, не был изъят от наказания. Превосходно это учение. Действительно, достойно оно блаженного Августина. А так как, по рассуждению Августина, ни дьявол и никто из людей один другому не может нанести никакого попущения, никакого зла без попущения Божия, того ради в следующей главе предложим, что попускает Бог, каким образом попускает и для чего, по какой причине совершается попущение Божие. Глава вторая. О том, что, как и почему воля божественная то или иное попускает. В этом отношении множество людей заблуждается, смешивая попущение Божие с попущением человеческим. Первое неизмеримо разнится от последнего по причинам своего происхождения. Человеческое попущение происходит от бездеятельности попустителя, которое и служит непосредственной причиной появления множества зол физических и моральных, при всей возможности попустителю предупредить или пресечь их в самом начале. Иногда, впрочем, происходит это попущение от того, что попуститель не имел возможности предотвратить какое-либо зло. При таком воззрении нашем и на попущение Божие, в случаях, когда мы друг на друга нападаем, считая своего противника злодеем и виновником наших злоключений, и терзаем друг друга не только языком, словами, но и руками, рождается в душе нашей мысль, будто бы всеведущий Бог не смотрит на нас, имея возможность возбранить, попускает наносить нам тяжкие обиды. Для исправления сей преступной мысли необходимо нам рассмотреть попущение воли Божией в трояком отношении. Со стороны желания Божия попустить что-либо, со стороны причины Божия попущения и со стороны содействия воли Божией в совершении попускаемого дела или вещи. Для лучшего уразумения означенных сторон попущения Божия необходимо различать два рода попускаемых зол. Первый род зол, обнимающий различные огорчения, тяготы, болезни, нанесение обид или бесчестия, как то приведение в нищество, оскудение, заключение в тюрьме, недуги, изгнание, ссылка, смерть, все это не может быть даже названо в тесном смысле злом, а только горьким лекарством, посылаемым нам от Бога для душевного уврачевания нас. Второй род зол, называемый в собственном смысле злом, это наши грехи, преступления Божьих заповедей. Первого рода зло попускает Бог по желанию своему или как казнь для нечестивых безбожников, или как меру исправления для сынов и дочерей. О зле второго рода, то есть о грехах, нельзя сказать, что совершение их желает Бог, но попускает только. Все то, что действительно существует в мире, пребывает в нем по желанию и Слову Божию, по воле которого все существует и произошло, и без него ничто не получило бытия или действительного существования. Иоанн 1:3. Но грех не есть нечто жизненное, реальное, а есть только призрачная противоположность действительности, ее призрак, тень, ничто. Грех существует по одному именованию несовершенства лжи и лукавство, не повинующихся Богу сотворенных им существ, разумно свободных. Потому грех и произошел первоначально, и ныне происходит против желания Божия, не от Бога, но его, однако, попущению. Причина попущения греха скрывается до времени в тайне совершенства и непогрешимости Божия мироправления или его промысла. Богу совершенно известно все будущее, и он может легко не допустить невидимого им греха, но допускает его, желая из зла произвести доброе, из неправого правое для вразумления и исправления людей, дабы они видели, какие последствия влечет грех по отношению к согрешившему и по отношению к его ближним, к обществу. В этом состоит отличение попущения Божия от попущения человеческого, по которому или не могло быть предупреждено и пресечено вначале зло мерами человеческими, или, по крайней мере, было нежелательно совершение допущенного. Напротив, в Боге видим и могущество Его не допустить, пресечь исполнение злого намерения и вместе с тем волю, попускающую совершиться тому или другому из зол. При этом рождается вопрос, зачем благоволит Бог попускать совершение греха? Или какая побудительная причина у Бога к попущению людей на грех? Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.